Папаши наверняка пытались зарядить чад и другим припасом покрепче, и если кто дрогнул, то я тому не завидую. Прапоры, они народ терпеливый, как крокодилы. Своего часа дождутся. Потом действие переместилось на стадион, где старшекурсники показывали свое мастерство. Пока они выкладывались на штурмовой полосе, а потом под ахи, охи, визги и аплодисменты зрителей, крушили ребрами ладони кирпичи, ломали доски и швыряли друг друга оземь, как цыган шапку, я попытался собраться с мыслями. В самом факте персонального приглашения меня на этот праздник молодости, силы и красоты не было ничего необычного. Среди публики я заметил нескольких знакомых ребят с младших и старших курсов. Одного майора, трех или четырех капитанов, пару старлеев. Наверное, и они закончили училище с красными дипломами. То, что меня сразу узнал Митюков, тоже было нормально. Уж ему-то я крови попортил, а сколько он мне, об этом и не говорю. И даже то, что меня узнал Нестеров, было, в общем, вполне объяснимо. Тем более, что Митюков меня представил, хоть и через губу. Другое было необъяснимо. Каким образом Нестеров мог вспомнить, что мое имя Сергей? Да не просто Сергей, а Сергей Сергеевич. Училище ВДВ — не то место, где к курсантам обращаются по имени или по имени-отчеству. «Курсант Пастухов, три наряда вне очереди. Есть, товарищ сержант?» «Курсант Пастухов, в следующий раз я не смогу спасти вас от трибунала и вряд ли захочу, вы все поняли?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» «Сергей Сергеевич». «Это просто узнать. Нужно всего лишь затребовать из архива училища мое личное дело. Не проблема. Но чтобы его затребовать, нужно иметь для этого какую-то причину». «Какую? С каких фигов начальнику училища интересоваться личным делом давно выпущенного курсанта, да к тому же уволенного из армии вчистую?» Об этом он, кстати, не знал. Или знал? Поднакапливалось вопросов. А главное, этот штатский. Лет 35, вряд ли больше. Среднего роста, плотный, но не тяжелый. Не накачанный, как бычок. Черные, с ранней проседью волосы, короткая стрижка, жестковатое лицо. Давний белый шрамик на лбу над левым глазом. Хорошо видно, кто-то ему врезал. Левая бровь чуть изломана этим же шрамиком. От этого на лице постоянное, словно бы слегка насмешливое выражение. Светло-серый, приличный костюмчик. Голубоватая рубашка, аккуратный галстук в тон. И, что важно, несуетность. Человек, который знает себе цену. И цена эта, видно, не маленькая. Все нормально, в общем-то. Кроме одного. Не нравятся мне такие штатские, которые смотрят не на Ольгу, а на меня, и при этом скрывают, что смотрят, и очень даже умело скрывают. Он смотрел на меня затылком. Ладно, как любит говорить один мой знакомый хирург, экс-капитан медицинской службы Иван Перегудов по прозвищу Док, понаблюдаем. Ольга повернула ко мне раскрасневшееся от свежего ветерка и азарта лицо. «А ты тоже умеешь кирпичи разбивать?» «Конечно, умею». «Рукой?» «Зачем рукой?» «Кирочкой. Такой молоток с плоским концом. Ну, видела, когда я фундамент выкладывал?» «А рукой, как они?» «Когда-то умел. А сейчас вряд ли». «А доски ломать умеешь? Тоже рукой?» «Доски я предпочитаю пилить. Пилой. И лучше электрической». «Да ну тебя!» — отмахнулась она и снова уставилась на современных гладиаторов. Даже Настена повизгивала от восторга. О, женщины! Я присмотрелся к тому, что происходило на стадионе. Ну, неплохо ребята работали. Старательно. И двигались грамотно. Только один был на порядок выше. И сходу даже не скажешь, чем. Очень хорошо уходил. Просто чуть смещался. И эти бычки свистели мимо него. Ему оставалось только слегка подкорректировать их свободный полет. Он явно всех переигрывал и уверенно набирал очки. И главное, не работал на публику. Просто работал. А публика ревела от восторга при каждой яростной атаке бычков. Правильно, наверное, говорит один мой знакомый актер, в прошлом старший лейтенант спецназа Семен Злотников по прозвищу «Артист». Публика — дура.